Глава 6. Лекция по свободным трансформациям безнадежно пропущена. А я все такая же потерянная сижу на широком подоконнике и смотрю в окно. Странно. Этот дурацкий случай в коридоре меня словно отрезвил, заставил увидеть, что взрослая жизнь вдали от родных не так легка. Хотя какая это взрослая жизнь? Некоторые ведут себя как глупые школьники, только у этих, в отличие от школьников, дурости и вседозволенности в разы больше. Невольно начинаю думать, что в Пикуэна-Сити была своя романтика. Ага, и свои мудаки. Ладно, черт с ними со всеми. Хорош наматывать сопли на кулак. Через 10 минут наконец занятия. А я до сих пор так и не нахожу кабинет. Придется слезно просить прощения у профессора. Мадам Бернар спокойно относится к моему сбивчивому рассказу по поводу причин отсутствия. И я, воодушевленная, приду дальше на практические зелья. С картой, наконец, удалось совладать, и заблудиться мне больше не грозит. «Привет!» Жизнерадостно улыбаюсь толпившимся возле кабинета студентам. «Я Абигайл Литос. Можно просто Аби». Народ кисло кивает в ответ, слышится пара приветствий, но на этом все. Да. Куда я попала?» «О, Аби, здравствуй! Я уже начал волноваться. Куда это ты пропала?» Подходит ко мне Марк. «Должно быть, она была очень занята». Раздается сзади знакомый голос, лениво растягивающий гласные. Предпочитаю промолчать, лишь взглядом показываю Марку, чтобы не вздумал что-то спрашивать. Наконец, нас всех запускают в кабинет. Внутри прохладно и сыро. Стоят отдельные столы, на каждом из которых расположены агрегаты для приготовления изделий. Мы с Марком занимаем один. «Приветствую». В помещение входит коренастый мужчина. «Я профессор Скотт. Буду вести вас практические зелья. Для начала попрошу студентов одного года занять место вместе с теми, кто учится у нас 3 года. Так вы сэкономите мне кучу времени на пустые объяснения. Так как вряд ли хоть кто-то один из вас раньше держал в руке хотя бы колбу». «И я держал». С готовностью отзывается Марк. «В самом деле? И как?» Ехидно переспрашивает Скотт. «Да ничего, все хорошо. Нам нужно было напоить нашего кота лекарством. Оно и было в колбе». Парень не понимает, что профессор спрашивает сарказмом. «Безумно счастлив за вашего кота. Но все-таки рекомендую занять другое место. Или покинуть мой класс навсегда. Дверь там, если что». Кивает в сторону профессор и отворачивается от Марка. «Прости, я пошел». Удрученно уходит мой сосед, а его место занимает человек, которого я совсем не ожидала увидеть рядом. «Не боишься испачкаться? Или завонять?» Зло спрашиваю у него. «Нет, не боюсь. В моих апартаментах все в порядке с работой сантехники. К тому же, либо я, либо Пенни. Только она еще не определилась с выбором партнера». Смотрю в сторону и вижу ту самую чернокожую девушку, что была тогда с ней в коридоре. Ее взгляд буквально прожигает меня насквозь. «Нет, пожалуй, лучше ты», – быстро отвечаю блондину. «Я ж сказал», – усмехается тот. Профессор Скотт дает нам минимальные пояснения, а затем сразу практическое занятие. И тут-то я начинаю понимать, почему он смешал новичков и бывалых. Без третьекурсников нам никак не сдвинуться самим с мертвой точки. Хотя, конечно, интересно, в Академии придумали отправить нас проходить программу сразу на 3-й курс. Видимо, остальные 2 необходимо проштудировать самим. Смотрю с интересом за действиями Алана. Все его движения четкие и выверенные. Видно, что ему нравится то, чем он занимается. Удивительно, но насмешек нет. Он спокойно и доходчиво объясняет мне каждое свое действие. Хм, 3-й курсник, значит? Старше меня на 3 года или на 2? Я ведь пропустила 1 год. Красивый он все-таки. Резко очерченные скулы, пронзительные серые глаза, платиновые волосы, чувственные губы. Интересно, каково это, когда тебя целуют такие губы? А руки? С этими длинными ровными пальцами, едва ли когда-то слышавшими о тяжелой мужской работе. Такие пальцы только и могут, что нежно мять женское тело, пускаясь в дальние воспоминания недавнего случая, как Алан быстро и жестко вдалбивался в Пенелопу, как их тела при соприкосновении издавали звонкие характерные шлепки, к как тряслись ее большие груди с темными сосками. И ловлю себя на мысли, что мне хочется туда. Хочется участвовать в этом безобразии. Только в моей фантазии я хватаю темнокожую красотку за волосы, силой стаскиваю с члена блондина и толкаю подальше от нас. Она с обиженным видом убегает прочь и больше никогда не смеет злобно буравить меня своими черными глазищами. Кто знает, может, она способна с глаз наслать таким образом. Но хватит о ней. Моя фантазия несется дальше. И в ней я медленно подхожу к удивленному парню, эротично облизываю губы, а затем набрасываюсь на него с голодным поцелуем. Он, естественно, удивлен, но быстро понимает, что и сам не прочь со мной продолжить, и сильно прижимает меня к себе вот этими самыми руками, что сейчас тщательно толчет корень алтея в ступке. «Ты чего? Нормально себя чувствуешь? Вид какой-то пришибленный. Рот открыт, еще немного, язык вывалится». Возвращает меня с небес на землю голос Алана. «Что? А, да я задумалась просто немного. А так со мной все хорошо, спасибо». Отвечаю я, а сама думаю, что за бред только что творился в моей голове. Походу, кому-то срочно надо заводить парня, ибо девочка созрела.